Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Шестая серия. А что тут думать? Продавец, о котором вы рассказываете, бесспорно владеет какой-то очень сильной магией. Сами понимаете, я не колдун и даже не экстрасенс. Я просто историк. Но в любом случае, вновь испытывать судьбу и лететь туда я бы вам не советовал. Итак, ваше спасение тогда было настоящим чудом. Та машина оказалась в пустыне совершенно случайно. Я знаю и понимаю, что совершила большую ошибку. Нужно было просто дать событиям идти своим чередом. Вот видите, вы же сами все прекрасно понимаете. Простите, Никита, что я отняла ваше время. Мне просто необходимо было выговориться. Ну что вы, Катя, за что вы извиняетесь? А я, между прочим, еще тогда сказал, что мне очень повезло с попутчицей. Сейчас очень редко можно встретить такую интересную собеседницу. К тому же актрису. Да какая я теперь актриса? Такая же, как и раньше. Обстоятельства изменились. Это стоит признать. Но вы-то сами нет. Это я говорю вам совершенно точно. Вы абсолютно такая же, какой были в момент нашего знакомства. Но мы с вами знакомы всего ничего. Разве? А по-моему, мы знакомы гораздо дольше, чем вы кого-либо знаете в этой новой жизни. А ведь и правда. Выходит так. А как вы думаете, Никита, та прежняя жизнь может вернуться? Вот этого я вам сказать не могу. Даже зная нравы и обычаи страны, в которой на вас было наложено это заклятие. С другой стороны, все, что с нами происходит, это урок. Своего рода вызов. Просто вам повезло чуть больше остальных. Появилась уникальная возможность взглянуть на жизнь с разных сторон. Это уже мне везение. Хотя, если это вызов, то я, пожалуй, его принимаю. Вот это другой разговор. Если вам понадобится помощь или снова просто захочется выговориться, номер моего телефона у вас есть. Спасибо, Никита. Всего вам доброго. Всего доброго, Катя. Ну что, была не была. Артур Степанович! Артур Степанович, подождите! Мне нужно с вами поговорить. Кто это? Не знаю. Но она называет тебя по имени. У вас с ней что-то было? Я еще раз повторяю, я не знаю эту женщину. Ничего у меня с ней не было и быть не могло. Иди, я сейчас приду. Нет уж. Я постою, послушаю, о чем ты с ней будешь говорить? Я сказал, иди. Все равно мне обо всем станет известно. Простите, мы знакомы? Да, то есть, нет, конечно. Я просто на афише прочитала ваши инициалы. Удивительная проницательность. Вы угадали и имя, и отчество. Так о чем вы хотели поговорить? Я актриса. Оказалась в очень трудной ситуации и срочно ищу работу. Но у нас вакансий нет. Недавно было сокращение. В последнее время стало все труднее выживать театром вроде нашего. Я же не претендую на главные роли. Да я боюсь, и на второстепенное вам рассчитывать не стоит. Вакансий нет. Ну, хорошо. А какой-нибудь другой работы, пусть не по специальности, к примеру, костюмера или гримера, случайно нет? Послушайте, если вам не принципиально, в каком качестве работать, то почему вас интересует именно наш театр? На это есть веские причины. Мне нужна Настя. Так есть или нет? А вот это у их начальства и спрашивайте. Я отвечаю только за актерский состав. Слышал, кто-то из гримерш собирался увольняться. Спасибо вам, Артур Степанович. Да, в общем-то, не за что. Тем более, там вам тоже пока никто ничего не гарантирует. Но я все же попытаюсь. По коридору четвертая дверь налево. Спасибо. Да-да. Можно? Вы по какому вопросу? Я насчет трудоустройства. Слышала, что кто-то из гримерш... Да уж, слухами земля полнится. Евгения Николаевна вдруг решает уйти. А нет, чтобы подумать, где я ей буду искать замену. Так я как раз по этому поводу и пришла. У вас есть опыт работы в театре? Да, конечно. Даже врать не пришлось. Ну что ж, можем попробовать. Если вас устраивают условия работы и зарплата, жду вас завтра с документами в это же время. Спасибо вам большое. Я обязательно приду. А декорасвет оставлю для совместительства. Как говорится, с миру по нитке, но я найду необходимую сумму. Катя, вот так встреча! Неужели вам все-таки удалось поговорить с режиссером? Удалось. Но вы оказались правы, вакансий нет. Зато я устроилась гримером. Что ж, поздравляю. Тогда мы обязательно скоро с вами увидимся. До встречи. До встречи, Настя. Мы обязательно должны стать лучшими подругами. Ну, Лиза, это уже ни в какие рамки. Видимо, я рано радовалась. Вчера ведь поговорили, вроде бы поняли друг друга, а она опять за старое. Должна же понимать, какие сейчас трудные времена и как все тяжело дается. Ну, наконец-то. Привет. Привет. Извини, не предупредила, что буду поздно. Еда какая-нибудь есть? Разумеется. Я ужин давно приготовила, он уже успел остыть. А ты где была? Все потом. Я очень устала. Похоже, сердиться на нее сейчас неуместно, да и бесполезно. Учеба, видимо, отнимает все силы. Что ж, это неплохо. По крайней мере, не зря брала кредит на образование. Как папа? Все по-прежнему. Но хорошо, что у нас есть в запасе этот месяц. Я устроилась на вторую работу. Не по специальности, конечно, но хоть что-то. Ну и, может быть, корпоратив какой-нибудь подвернется. Мы справимся. Ну, вот ваше рабочее место. Осваивайтесь. Спасибо, я буду очень стараться. Сколько раз я сама сидела в этом кресле, теперь уже и не сосчитать. А рядом Настя. Уж ее-то я сделаю красавицей, что она затмит всех. Получается, что здесь на моем месте сейчас Зоя. Похоже, она серьезно взяла Артура Степановича в оборот. И как он мог ей такое позволить? Ведь он всегда такой принципиальный и непреклонный. Ах да, здесь совсем все иначе. Доброе утро, Катя. Доброе утро, Настя. Пришла узнать, как у вас дела. Осваиваетесь? Да, потихоньку. Предлагаю перейти на «ты». В конце концов, общаться нам придется долго, и, я надеюсь, продуктивно. Я согласна. Что ж, если не возражаешь, я зайду в перерыве. Чайку попьем, поболтаем. Сейчас пора бежать на репетицию. Конечно. Ты не представляешь, как давно я об этом мечтаю. Ну что, как он? Никаких изменений нет. Впрочем, как и все эти 13 лет. Они будут, я верю в это. Если понадоблюсь, я в процедурной. Хорошо. Ну, здравствуй, Лёша. Моя несбывшаяся мечта. Выходит, несбывшаяся и в той, и в этой жизни. В прошлый раз мы встретились в аэропорту, и ты обещал позвонить. С тех пор прошло совсем мало времени, и в то же время целая жизнь. А мы ведь, получается, почти не знали друг друга. Но я почему-то все равно люблю тебя и буду бороться до победного. И что бы ни говорили, я верю в то, что ты поправишься. Вот мое скромное жилище. Проходи, Настя. У тебя очень уютно. А где твоя дочь? Пока не пришла. У нее сейчас сессия. Все время в институте. Самое волнительное время. Это точно. Какие красивые свадебные фотографии. Да. Все еще надеешься, что начнется? А куда же без этого? Надежда умирает последней. Раньше казалось, что это какой-то дурной сон или чье-то злое колдовство. А теперь привыкла. Смотрю на тебя, Катя, и поражаюсь. Как в такой хрупкой женщине может быть столько силы? Да какая там сила? Я с ужасом жду конца месяца. Почему? Набрала кучу работ. Вон и корпоративы каждую неделю. Благо, постоянные заказчики не забывают. И даже мои дети из драм-кружка умудрились второе место на конкурсе занять. Ну так это же здорово. Да здорово-то здорово. А нужной суммы все равно набрать так и не удалось. Придется идти на поклон главврачу и просить об отсрочке. Я не могу допустить, чтобы они отключили аппарат жизнеобеспечения. Кать, я дам тебе денег. Понимаю, что и с ними все равно не хватит. Это не бог весть какая сумма, конечно. Ну, хоть что-то. Спасибо, Настя, большое человеческое. Я что-нибудь придумаю. Алло? Алло, Екатерина Александровна? Да. Очень хорошо, что мне, наконец, удалось до вас дозвониться. Это вас из института беспокоит. Да, я вас слушаю. Вы в курсе, где сейчас ваша дочь? Полагаю, на занятиях. Это вы так полагаете. Лиза уже почти месяц не появляется в институте. Она попросту будет недопущена к сессии и отчислена за неуспеваемость. Подождите, тут какая-то ошибка. Если вы не верите, можете приехать, пообщаться с преподавателями. Вы сами во всем убедитесь. Хорошо, мы во всем разберемся. Советую вам с этим не затягивать. Всего доброго. До свидания. Что случилось? Ничего не понимаю. Это звонили из института, сказали, что Лиза почти месяц не посещает занятия, и ей грозит отчисление. Я не знаю, что и думать. Но ты говоришь, она приходит поздно вечером, уставшая. И это-то меня и смущает. Если бы она тусовалась где-то по клубам в дурной компании, я бы сразу это поняла и, разумеется, начала бы бить тревогу гораздо раньше. А тут... А, так, надо съездить в институт и все выяснить. А может, тебе лучше поговорить сперва с дочерью? Ну, Лиза, а я доверяла ей. Да погоди ты кипятиться. Может, не все так плохо? Что значит «не все так плохо»? Ей непонятно, из каких ресурсов оплачивают учебу в институте, а она подкидывает такие сюрпризы. Нет, я ей устрою допрос с пристрастием. Эти дети ничего не ценят. Только о себе и думают. А если, не дай бог, завалит сессию, тогда придется искать деньги на пересдачу. А что будет дальше? Вот, явилась, не запылилась. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Настя, мы вместе работаем. А ты, как я уже поняла, Лиза. Да, ты правильно поняла. Мама, что случилось? Ты чем-то расстроена? Да я в бешенстве. Только что мне звонили из института и сказали, что ты почти месяц не посещаешь занятия, и тебе грозит отчисление. Как ты мне все это объяснишь? Я бросила институт, мама. Что? Значит, все мои старания. Я решила, что так будет лучше. Для кого лучше? Для всех. Все равно у института вот-вот отнимут лицензию, так что вряд ли мне удалось бы его закончить. Но тогда где ты пропадала с утра до вечера? Я устроилась на работу. На работу? Да. Машка, моя подруга, работает в магазине детской одежды. Она поговорила с начальницей, чтобы меня взяли ее сменщицей. Я знаю, что тебе так и не удалось найти необходимую сумму, а времени уже нет. Вот, сегодня мне выдали зарплату, теперь денег хватит. Лиза. Ну, Катерина, я тебе по-хорошему даже завидую. Какую замечательную дочь вырастила. А институт? Ну, поступлю я в другой. Попробую все-таки на бюджетное отделение. Год потеряю, конечно. Но думаю, это не страшно, мне в армию не идти. Я сама виновата. Все от неуверенности в своих силах. Доченька, у тебя все получится. Здравствуйте. Они, конечно же, сейчас снова начнут осыпать меня проклятиями, но мне все равно. Свою задачу я выполнила. Здравствуй, Катенька. А тебя кто за язык тянет? Нечего перед этой расшаркиваться. Слишком много чести. Наташ, ну нельзя же так. Я ведь только поздоровался. Она сейчас приговор нашему единственному сыну вынесет. А я должна с ней здороваться? Погодите. Зря вы так, Наталья Ивановна. Я и так сделала все возможное. Да что ты можешь? Больше, чем вы думаете. Я собрала необходимую сумму. Только, думаю, ее придется использовать для других целей. Что случилось? Присядьте, Наталья Ивановна. Что с моим сыном? Он жив? Это самый уникальный случай в моей практике. Пациент неожиданно пришел в себя. Доктор, это правда? Правдивее некуда. Так что система искусственного жизнеобеспечения уже не потребуется. Слава Богу! Спасибо вам, доктор, спасибо. Я знала, я верила. Но потребуется длительный курс реабилитации. Сами понимаете, никаких прогнозов я давать не могу, но не исключено, что Алексей так до конца и не восстановится. Все-таки такой длительный срок находился в коме и... Мы справимся. Спасибо вам, доктор. Катя, вот так встреча. Здравствуйте, Никита. Вижу, вы в отличном настроении. Да, у меня огромная радость. Алексей пришел в себя. Это настоящее чудо. И каковы прогнозы? Врачи говорят, предстоит долгая реабилитация, но меня это совершенно не пугает. Главное, он вышел из комы. Но ведь процесс восстановления может быть непредсказуем. Меня это совершенно не пугает, даже если за ним придется ухаживать всю жизнь. Вы больше не жалеете о той реальности и своих воспоминаниях? Нет. Признаться, у меня больше нет ни малейшего желания заглядывать в этот шар. Он теперь как проклятие. Не хочу ничего менять в своей жизни. Что ж, очень за вас рад. Кстати, о шаре. Вы ведь говорили, что купили его у того колдуна. Да, он предложил мне самой назначить за него цену. А что? Я хотел бы выкупить у вас этот артефакт. Ну зачем? Видите ли, мне удалось разгадать его секрет. Неужели? Да, когда он меняет своего хозяина, тот, кто его приобрел, начинает ощущать его магическую силу на себе. Но откуда вам это известно? Я историк. Вы забыли? И долго изучал этот вопрос. Неужели вы хотите изменить свою реальность? Я бы не советовала. В том-то и дело. Именно потому, что я ничего не хочу менять. Я доволен своей жизнью. У меня интересная работа, круг общения, есть возможность путешествовать. И ни одного воспоминания, вызывающего сожаление о своей жизни. А значит, вся эта магия окажется просто бессильной. Ну хорошо. Назначьте цену сами. Лиза, у меня потрясающая новость. Он пришел в себя. Через 13 лет. Это чудо. Кто? Леша. Какой Леша? Мам, с тобой все в порядке? Так, стоп. Да у нее на руке браслет. Тот самый, что я привезла тогда из поездки. Выходит, я вернулась в свою настоящую жизнь? Но ведь я твердо решила больше ничего не менять. Тетя Настя. Мама дома? Да, она только что пришла. Проходите. Привет. Настя, ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть. Кать, с тобой все в порядке? Ты какая-то сегодня странная. Просто я поняла одну важную для себя вещь. Надо жить здесь и сейчас, не думая, а что могло бы быть, если бы... И это самые здравые слова из твоих уст. Вон, бери пример с дочери. Уж она-то использует все возможности. Когда у тебя самолет? Послезавтра. Самолет? И в этой реальности начинаются сюрпризы. Лучше молчать. Когда мою работу признали лучшей и наградили этой стажировкой, я потеряла дар речи от счастья. Помню, пуля бежала домой, чтобы сообщить маме эту новость. А тут она со своим шаром. Так вот оно что. Это и была та самая потрясающая новость. Ну, Лиза, не обижайся. Я давно поняла свою ошибку. Но теперь можешь не волноваться. Шара больше в нашей жизни нет. Так, как прилетишь, обязательно позвони. Ну, разумеется. Могла бы и не предупреждать. Что, я маленькая, что ли? Конечно же, нет. Ты уже давно взрослая и самостоятельная девушка. И я очень горжусь тобой. Только все равно волнуюсь. Все будет отлично. Не скучай, скоро вернусь. Ну, мне пора. Давай, удачи. Я люблю тебя. И я тебя, мам. А она действительно так быстро и незаметно выросла. Совсем самостоятельная. И это жизнь. Алло? Алло, Катя? Да. Катя, ты меня не узнала? Это Лёша. Слушай, наше мировое турне закончилось, я звоню, как обещал. Лёша? Угу. Я завтра буду в вашем благословенном городе. Ну и мы могли бы где-нибудь встретиться, если ты не против. Мне так много надо тебе сказать. А всего-то нужно было просто дать событиям идти своим чередом. Фабула Нова. Истории в звуке.